Иду в гараж, уху сдам в магазин, — согласился я и сделал вид, что убираю. Там, правда, больше никакой собачьей одежды нет, но лучше без нее, чем с неправильным мехом. Стой! — всполошился Валерон. — Не надо торопиться. Да я хотя бы померяю. Может, все не так плохо, как кажется. Глазомер у меня оказался хороший. Комбинезон был как раз по Валерону, а ботинки плотно облегали лапы и не норовили свалиться. Сделано все было аккуратно и прочно. А уж песик в этом комплекте выглядел пижон пижоном. Валерон повертелся вокруг себя, потом взобрался на табуретку и попытался разглядеть свое отражение в окне. Даже попрыгал, чтобы уж наверняка понять, как смотрится. «Красавец!» — поддержал я его. «Вроде неплохо», — согласился помощник. «Только жарковато. И знаешь, что нам еще жизненно необходимо?» «Что?» — настороженно уточнил я. «Зеркало и побольше! Никуда не годится, что нет возможности себя осмотреть перед выходом. Ты же к князю на прием ходишь, а это обязывает!» «Зеркало не является предметом первой необходимости», — отрезал я. «Покупать не буду». «Могу взять на время из одного пустующего дома», — умильно сказал Валерон. «Потом вернем. Сам подумай, как мы без зеркала. Это же издевательство!» Я только рукой на него махнул и поставил чайник, чтобы хоть сейчас в спокойной обстановке почитать газеты. Ими я прикрывал сверток из магазина одежды и конфеты, поэтому бумага немного размокла, местами расплылись буквы, но разобрать можно было, в чем я убедился сразу, как развернул газету. Все газетные заметки – почти дословное цитирование реальных газетных заметок начала прошлого века. К двум ныне существующим сортам казенного вина в непродолжительном времени прибавится еще третий, высшей очистки ценою в 12 рублей за ведро. Изготовление нового сорта казенной водки предположено сосредоточить исключительно в Святославске. В одной из церквей города Н. имело быть совершено бракосочетание неких Черепанова и Маломыгиной. И жених, и невеста – люди не из достаточных, и с большим трудом приготовились к свадьбе. Было уже сделано оглашение. Но венчание пришлось отложить на неопределенное время по совершенно исключительному, экстраординарному случаю. В метрических книгах невеста оказалась записанной не девицей Александрой, а мальчиком Александром. Теперь невесте надо доказывать, что она действительно девица, а не мальчик. Вчера в саду аквариум воздушный шар-аэроцикл, на котором в 11 часу вечера поднялся воздухоплаватель господин Жильбер, по случаю сильного ветра потерпел крушение. Шар, сдержавшимся за веревки воздухоплавателем Жильбером, зацепился одной из веревок за крыло мельницы на фронтоне здания открытой сцены и, повиснув, ударился боком о шпиль, который проколол шар. Последний порывом ветра дернуло в сторону, и он разорвался. Причем в то же время упал на крышу и воздухоплаватель, отделавшийся только одним испугом. В Петербурге организуется новый клуб, носящий название «Клуб толстяков». Предельный вес назначен 7 пудов 35 фунтов. Лица, имеющие этот и высший вес, могут быть действительными членами клуба. Лица меньшего веса могут быть только гостями. Президент клуба должен весить не менее 9 пудов. Все это, разумеется, было занимательно, но меня интересовало немного другое. Наконец я добрался до нужной заметки. Сегодня ночью после покушения скончался один из выдающихся знатоков военно-морского дела генерал-лейтенант князь Андрей Политович Верховцев. Покойный стоял во главе главного гидрографического управления и только недавно в связи с созданием нового морского гидрографического корпуса был назначен начальником последнего. Андрей Политович всю свою многолетнюю деятельность прошел по гидрографическому управлению, где зарекомендовал себя многими трудами в области гидрографии и геодезии. Между прочим, при участии Андрея Ипполитовича был разработан и проект ныне существующего гидрографического корпуса. Заметка была слишком короткой, чтобы понять, что же случилось с этим Верховцевым. Кто и почему на него покушался, сказано не было. Я просмотрел остальные две газеты, но в них содержался тот же самый текст без разъяснений. Наверняка о покушении говорилось в прежних выпусках. Если во всех княжеских семействах с утерянными реликвиями сейчас наблюдается резкое уменьшение поголовья, то я упускаю что-то важное. А осколок того Верховцева, который погиб в этой зоне, может находиться совсем в другом месте. Я задумался и открыл коробку с Монпансье. Казалось бы, обычный жженый сахар, но что-то в этих маленьких цветных горошинах есть притягательное. «Без зубов останешься», — проворчал Валерон, который все это время важно выхаживал перед Митей. Тот размахивал манипуляторами и что-то скрежетал, восхищаясь, можно сказать, наставником. Но когда на столе появились леденцы, Валерон решил, что восхищения на сегодня достаточно. «У людей сахар вымывает кальций, а это значит, что и кости станут ломкими, и зубы начнут крошиться». «Предлагаешь тебе отдать?» «Готов принести себя в жертву. У меня ничего не вымывает», — с готовностью подтвердил Валерон. «Все уходит в энергию. Только помоги все это снять». Я дипломатично не стал напоминать, что Валерон есть Монпансье отказался, и помог ему разоблачиться. Прежде чем приняться за конфеты, Валерон убрал свое имущество в самое надежное место — внутрь себя. А уж потом нацелился на жестянку со сладостями. Заодно решил вести светскую беседу, чтобы мой рот был занят не конфетами, а разговорами. «А Козырев что в гаражах и делал? Тоже одежду покупал?» «Нет, он по княжеским делам. Сначала к алхимику отвозил на анализ зелья из сортира, потом княгиню навещал». «Из сортира? Нашего?» «Не нашего, а того, куда ты вылил». «И что, алхимик?» «Алхимик сказал, что зелье индивидуального рецепта, созданного гением алхимического дела», — скромно сказал я. «Поэтому повторить без рецепта не получится». «Ну, если алхимик тебя гением назвал, то нужно повторить», — обрадовался Валерон. «Ты же в точности по справочнику делал?» «В точности». «Значит, если повторишь последовательность, получишь такое же». «И зачем?» «Как это зачем? Любое средство борьбы с тварями зоны нам нужно», — убежденно сказал Валерон. «А это на редкость эффективное. Они, когда им дышат, про все забывают». «Может, оно только в связке с определенной субстанцией работает?» «И что? Проблем-то в чем? Ты эту субстанцию постоянно в себе носишь. При необходимости навалил кучу, полил и в полной безопасности находишься. И вообще тебе сродство к алхимии нужно. Без прокачивания не получишь». Валерон применил все доступные ему методы убеждения, и в результате я опять в той же кожаной алхимической жилетке, постоянно сверяясь со справочником, занимался зельеварением. И хотя я вроде бы в точности повторял действия прошлого раза, зелье в этот раз получилось мрачно-багровое, причем в колбе по окончании процесса стали подниматься пузыри. Сначала мелкие, а потом крупнее и крупнее. «Нужно срочно вылить», — торопливо выпалил я. «Туда же». Валерон понятливо схватил зубами колбу и исчез. Не успел он возвратиться, как с улицы раздался взрыв. Я выскочил во двор, испугавшись за помощника, но тот уже вернулся и радостно тявкнул. «Еле успел вылить! Почти сразу взорвалось! Сортир разнесло на мелкие щепочки!» «И что теперь делать?» «Что делать, пусть Астафьевские переживают! Это же их обвинили в выливании алхимии в сортир! А у тебя как там со сродством к алхимии?» Я полез проверять и обнаружил новый профессиональный навык — зельевар-изобретатель первого уровня. Сродство же к алхимии великий рандом мне так и не удосужился выдать. Возле раскуроченного сортира началось нездоровое шевеление, и я счел за лучшее вернуться домой и убрать алхимическое оборудование. Мало ли увидит, кто и свяжет мое оборудование со странными происшествиями у соседей. А вообще правильно, что алхимикам не любят сдавать комнаты. Взорвут все и добавки попросят. Мы же, артефакторы, этим не грешим. Глава 21. После взрыва и полицейские, и княжеские люди бегали как на скипидаренные. Мне повезло, что кто-то из Козыревских видел, как после взрыва я выскочил из своего дома, а то бы Михайлов непременно меня к этому делу прикрутил. Разумеется, именно мои действия послужили причиной взрыва, но физически меня там не было, поэтому обе организации пришли к выводу, что это результат смешивания зелий, взаимодействовавших между собой, пока не получилось нечто новое, которое и взорвалось. Утверждение было спорное, поскольку с наступлением ночи разбросанная взрывом субстанция опять начала светиться. Площадь покрытия оказалась приличной. Даже до нас долетело немного. На удивление, Валерона это ничуть не остудило. «Первый шаг сделан!» — уверенно вещал он. «Зельевара ты получил!» «Зельевара-изобретателя», — педантично поправил я. «Это почти одно и то же», — махнул он лапой. «До сродства к алхимии осталась самая малость. Капелюшечка! Вот такая!» Он сложил две передние лапы между собой на уровне груди, отчего чуть не клюнул носом в стол, на котором сидел, чтобы быть со мной лицом к лицу. «Хочешь все сортиры по соседству взорвать? Тогда даже до самого тупого человека дойдет, что я замешан». «Зачем все? Можно выливать в тот же? Ему уже хуже не будет, а спишут все на Астафьевских». «Не сегодня», — решил я. «У меня в планах добавить блок Мите, пусть плюется металлом». Хотелось бы доделать паука княжны, но кое-чего не хватало для артефактного двигателя. За этим кое-чем я собирался сходить завтра с утра в зону. И прокачаюсь, и ингредиентов наберу, и Митю в деле проверю. «Одобряю», — тявкнул Валерон. «Тогда занятия алхимией переносим на завтра. Только про ужин не забудь. Что у нас будет?» С покупкой еды в трактире я решил временно завязать, пока не появятся хоть какие-то деньги на руках. Завтра-послезавтра возвращаются из зоны артели, значит, ко мне пойдут с ремонтами и профилактикой. Последнее я уже делал дважды. Еще Демин должен выделить долю с последнего похода, но не факт, что она перекроет мой долг за кристаллы и провиант. Но разве я мог не взять кристаллы, выбитые при моем участии? Там же наверняка что-то полезное найдется. И продукты. У нас теперь целый погреб забит овощами. Нужно использовать. Картошку сварю, решил я. В мундире. Переходим в режим экономии, проще говоря. И чтобы пресечь его возмущение, добавил: покупка одежды для меня и тебя пробила глубокую дыру в нашем бюджете. Но не мог же я упустить такой случай? Не мог, согласился Валерон. Картошка так картошка. Вечер мы провели мирно. Валерон опасался, что я что-то сделаю неправильно в плевательных железах Мити, поэтому меня не доставал. Зато доставал пару раз свои ботиночки и примерялся к чемодану, в котором лежала жестянка с гуталином. Пришлось напомнить, что твари привлекают резкие запахи, а запах у гуталина очень сильный. Когда пришло время ставить дополнительное устройство, Митю пришлось отключить. Лапы его подогнулись, и он грохнулся на пол с громким лязгом, а я себе отметил, что в следующий раз стоит взять паука на руки. Плевательную железу я установил, а заодно нарисовал руну «Тишина» изнутри на пластине, прикрывающей паучьи внутренности. Так что, когда я опять включил Митю, выяснилось, что он не только научился плеваться, но и потерял возможность коммуникации, потому что раньше с Валероном он общался посредством скрежета, который помощник прекрасно понимал. Паук, когда обнаружил, что не может общаться с приятелем, аж паник весь от огорчения. «Так не пойдет!» — решительно вступился Валерон за Митю. «Ты его речи лишил! Возвращай ему голос!» «Завтра с утра в зону схожу, потом сотру», — предложил я. «А сегодня он будет немым? Давай ты будешь рисовать перед выходом в зону. Зелье все равно стирается, так хоть гарантия будет, что не начнет бренчать посреди боя». Я уже и сам подумал, что поторопился с нанесением, поэтому с Валероном согласился и стер. Хотя, конечно, зелье дорогое, постоянно стирать и рисовать заново — лишние траты. Нужно что-то придумывать с Митиным голосом, чтобы подарить ему нормальную полноценную возможность общаться, а не только через скрип, который понимает один Валерон. Спать я ложился, обдумывая этот вопрос со всех сторон, и пока не видя решения. Потому что Валерон вскрыл проблему, о которой я раньше не думал. Митю не будут слышать не только монстры, но и я, а значит, он не сможет подать сигнал в случае чего. В конце концов, я решил, что пробуду в зоне самую малость, только чтобы понять, как работает новый встроенный модуль. Для этого можно руну тишины вообще не ставить. Утром я позавтракал вчерашней картошкой. Готовил я вечером на двоих, но Валерон внезапно решил, что из картошки энергии идет слишком мало, поэтому он благородно уступает все мне. Была мысль обжарить картошку вместе с яйцом, но я решил, что в этом случае Валерон наверняка передумает, а мне нужен плотный завтрак. Поэтому я добавил к картошке пару бутербродов с салом и чашку чая, после чего мы с Митей направились на промысел. Одежду я решил использовать старую, а вот ранец взял новый. Проверить его вместе с механическим пауком. Еще под одежду для зоны я надел жилетку с подогревом, притащенную Валероном. Зря я ее вниз мешка закопал. Реально стало холодать, а ее все равно видно не будет. Набор зелий я проверил и решил, что хватит. Короче говоря, я был уверен, что мы с Митей полностью готовы покорять зону. Стража на городских воротах посчитала так же, проводив меня весьма уважительными взглядами. Еще бы. Митя громыхал, как настоящий трактор, что, несомненно, говорило о его высоких боевых качествах с точки зрения окружающих. Твари в зоне решили так же. Поэтому нападали исключительно на меня, полностью игнорируя Митю, даже когда он подбирался сзади и начинал пилить и рубить моего противника. Обращали внимание на моего механического паука только когда я включал незаметность. Тогда делили интерес на двоих. А вот если навык я не включал, то Митю как бы не видели. Даже не понять сходу, полезно это умение или не очень. Плевать он пока не плевал, потому что запас металла был небольшим. Его стоило потратить с толком. Я приказал плевать исключительно по команде. Я уже думал испытать на ком-то попроще и пойти на выход, когда, наконец, появились противники посерьезней. На нас выскочила группа механизмусов. Один был колесный, остальные на ногах-манипуляторах. Возможно, потому что до колес пока не доросли. Мелкие слишком. Но даже самый мелкий был раза в два крупнее Мити. Вот на них он оторвался. Пока они пытались меня окружить, он подбегал сзади и плевался. Пробойная сила плевка оказалась впечатляющей. Один так вообще насквозь пробил механизмуса и полетел в меня. Еле увернулся. А вот механизмус свалился. Похоже, Митя уничтожил у него управляющий центр. Металлический болван пару раз дернул ногами и застыл памятником себе самому, который неизвестные вандалы сбросили с пьедестала и немного на нем попрыгали. Точнее, много. Потому что Митя, обрадовавшись победе, вскочил на труп поверженного врага и исполнил на нем победный танец. Воспитание Валерона не иначе. При этом противников оставалось еще дофига. Митя, наконец, об этом вспомнил, слез с трупа и отправился плевать дальше. Больше таких удачных попаданий не случилось, но и мне не пришлось уворачиваться от дружеского огня. Вскоре заряд закончился, и Митя вернулся к привычному нарезанию врагов. Правда, в отличие от остальных обитателей зоны, механизмы резались очень плохо, если не попадать в сочленения, а мой металлический помощник был пока не слишком метким. Я же использовал полностью весь спектр умений, причем стремился бить на дистанции. Заклинания, конечно, пока не оставляли от противника кучку пепла, но урон уже наносили, если попасть в правильное место. Со стаей механизмусов пришлось повозиться, но оно того стоило. С них я снял 8 мелких кристаллов и 2 крупных. А еще множество различных запчастей, которые я сразу же приторочил к Мите, чтобы не уменьшать собственную мобильность. И даже не особо их перевязывал, чтобы не грохотали. Потому что в звуках, которые издает Митя, любые грохоты потонут. И лишь после этого я хлебнул зелье регенерации. Хотя по-хорошему это нужно было сделать раньше. Пару раз меня задели, хотя я вертелся как мог, чтобы не позволить себя окружить или зайти за спину. Но их на меня просто было много. А не торопился пить зелье я, потому что давал возможность подкачаться своей собственной регенерацией. До выхода из зоны я привлек к себе еще пару мелких тварей, преимущественно растительных, но им меня повредить уже не удалось, а вот снабдить дополнительными кристаллами очень даже. Но я уже заметил, что все самое интересное выпадает далеко от границы из серьезных тварей, поэтому рассчитывать на особо ценную добычу не стоило. Правда, в этот раз я ходил исключительно, чтобы проверить Митин навык и выбить нужный ингредиент для паука-княжны. Оба пункта я вычеркнул из списка, так что поход удался. «Быстро вы в этот раз», — заметил стражник при воротах. «Я паука проверял в деле». «И как он? Помогает?» — заинтересовался второй. «Помогает», — подтвердил я. «Но нужны улучшения». Митя возмущенно громыхнул. Похоже, он заразился самомнением Валерона и считал себя идеальным. «Ничего. Как узнает, что буду улучшать, сразу решит, что ему это надо». Со стражниками долго разговаривать я не стал, направился домой, где разгрузил Митю от деталей механизмусов в сарае, а затем мы вошли в дом. Валерон сходу вывалил: «Михайлов опять приходил! Я взял твою паучью заготовку и подергал ею перед окном. Стукнулся в стекло, еще и повыл для пущего эффекта. Улепетывал он быстро. Мне кажется, теперь долго не появится. А еще мне кажется, что он от тебя теперь не отстанет». «И что ты предлагаешь?» «Как что? Здесь неподалеку есть разрушенный сортир. Он при осмотре может в него свалиться и свернуть шею». Он умильно посмотрел, как будто сразу после моего разрешения отправиться сворачивать шею и топить в сортире продажного полицейского. На деле же это предполагалось сделать мне. Хотя я шеи сворачивать и не умею. Максимум — выпихнуть в окно подвернувшегося убийцу. «Нам здесь пару месяцев осталось. Желательно это время не привлекать к себе внимания. Труп по соседству привлечет». «Он может и другие сортиры осматривать подальше от нас», — не так уверенно предложил Валерон. на предмет выливания всяких зелий, имеющих высокую алхимическую ценность. И у него наверняка есть куча недоброжелателей в Дугарске». «Он на нас не покушается», — напомнил я. «Только на наше имущество». «Это почти одно и то же. Мы, рискуя жизнью, добываем, а он хочет украсть». «Его интересует имущество Павлова», — напомнил я. «Добывая его, мы жизнью не рисковали, в отличие от сегодняшней прогулки с Митей». Переключить Валерона удалось. «Как сходили? Как Митя плевался?» Митя ответил без меня, размахивая лапами и пытаясь выпятить грудь. Получалось последнее плохо. Она была покрыта металлом и не расширялась. «Хорошо плевался», — подтвердил я. «Даже механизмуса насквозь проплюнул». «Маленького, наверное», — погрустнел Валерон, сразу прикинувший свои возможности и обнаруживший, что они довольно скромные. Митя возмущенно заскрежетал, разводя свои лапы в стороны, совсем как рыбак, рассказывающий приятелям об огромной выловленной рыбе. Валерон принялся его расспрашивать, а я решил глянуть, что там с изменениями в моих навыках. С зельем я не зря не торопился. Регенерация отработала и подросла до 6-го уровня. Остальное, скорее всего, я цепанул с тварей в битве. Выросли гибкость, ловкость и меткость до 7-го, 6-го и 5-го уровней соответственно. Из магических навыков искра поднялась на уровень до 23-го, а теневая стрела на 2, до 20-го. Мимикрия не выросла. Похоже, вблизи границы этих тварей нет, сколько ни бегай. Каменная твердость неожиданно взяла аж 2 уровня и была теперь 4-го. Ощущение чужого внимания поднялось до 8-го, а устойчивость к зоне до 3-го. На этом улучшения закончились, и я приступил к изучению кристаллов. И здесь меня ожидал сюрприз. Один из больших кристаллов оказался со сродством к огню. «Валерон, а что, если выпадает такое же сродство, как уже есть? Что будет, если его использовать?» «У тебя учебник есть!» Валерон ткнул лапой в справочник по заклинаниям. «Там только описание заклинаний», — напомнил я, — «и никаких общих рассуждений. Так что будет? Или не знаешь?» «А что такое?» «В большом кристалле сродство к огню». «Интересное дело», — Валерон задумался. «Никогда о таком не слышал». «А если не слышал, то что?» «Что?» «Либо такого раньше не было, либо результат использования держат в тайне». «Я подозреваю второе, потому что наверняка кому-то уже такое выпадало. А значит, что?» «И что?» — скептически спросил я. «Будет двойное сродство», — уверенно ответил Валерон. «Все заклинания усилятся, вот увидишь. Предлагаю провести эксперимент». «Вопрос, нужно ли выдерживать время для усвоения?» «Зачем? Это сродство у тебя уже есть. Ты его просто усиливаешь. Давай, используй». Он хищно подался ко мне, напрочь потеряв интерес к Мите. А зря, потому что я на провокацию не поддался, просмотрел кристаллы с механизмусов и обнаружил там еще одну половину схемы «Железный паук». Объединил кристаллы в Валероне и сразу изучил. Теперь я мог поставить пауку дополнительный блок, позволяющий высоко прыгать. Валерон радостно потер лапы. «Слыхал, Митя? Твоя прыгучесть будет повышена!» Я продолжил проверять кристаллы с механизмусов и обнаружил 1/4 схемы сверлильного станка. Теперь у меня их стало 2 из 4 нужных. 1/2 схемы малой складной сковородки. Когда я сообщил о второй схеме, Валерон на редкость возбудился, посчитав ее появление подтверждением теории о малых, больших и огромных посудинах для приготовления еды. Проверить это было пока невозможно, поскольку у нас наличествовали только части схем. И все же вишенкой на торте оказалась деталь из кристалла под названием «Голосовой блок». А это означало, что Мите я смогу поставить сразу 2 блока, с прыжком и голосом. Оба они оказались довольно сложными и требовали разводку сигнала либо по проволоке из механизмусов, либо из алхимического зелья. Руки чесались заняться немедленно, но я решил сначала просмотреть остальные кристаллы, тем более, что их было не так уж и много. Повысил искру до 24 уровня, теневую стрелу до 21 и теневой кинжал до 8. Остальное я либо не определил, либо отправил в запас до того времени, когда смогу использовать. Хотя в необходимости использовать все навыки, обнаруженные на кристаллах, я сомневался, потому что все сразу поднимать я не смогу, а навыки нужно не только растить в уровнях, но и испытывать в реальном деле. Хотя каменный голем, кристаллов с которым вместе с сегодняшним у меня уже было 2, штука наверняка интересная. Также добавился кристалл с цепкими лапками, Их у меня теперь стало 5. Добавился кристалл с огненной плетью. Выпала половина алхимического рецепта с умной бомбой. Валерон, как услышал название, сразу заявил: «Это намек, что необходимо продолжить заниматься алхимией». «Только половина рецепта». «Так и сродства пока нет». «Нет тренировки, нет сродства. Давай. Зелье регенерации у тебя перспективное. За него навык дали». Я хмыкнул. От этого навыка польза для меня практически нулевая. «Давай сначала Митю улучшим, потом второе сродство используем, а уж потом попробую отыскать в себе алхимический талант». «Тогда давай сначала сродство», — предложил Валерон. «Усиление себя должно быть на первом месте». Зря я с ним согласился. После использования кристалла меня накрыла такая волна боли, что я опять отключился. Глава 22. Очнулся я от того, что мне в лицо кто-то лил регенерирующее зелье. В рот тоже что-то попадало, но очень мало. Основная часть почему-то приходилась на глаза. Я поднял руку и помотал ей, показывая, что пришел в себя и больше меня поливать не надо. В руку тут же ткнулась бутылочка. Не открывая глаз, я отхлебнул зелье. Чувствовал себя я ужасно. В жилах бушевал самый настоящий огонь, который утихал, но очень уж медленно и, как мне показалось, совершенно независимо от зелья регенерации. Происходило это волнами. Он то усиливался, то ослабевал. «Зачем в глаза лили?» — спросил я, не рискуя их пока открывать. «Через слизистую быстрее впитывается!» — тявкнул Валерон. «Ты зубы сомкнул намертво, поэтому я Митя скомандовал лить туда. Ты как?» «Хреново», — честно ответил я. «Можете воды принести, чтобы глаза промыть?» «Это зелье для глаз безобидно», — возразил Валерон, в то время как Митя куда-то загрохотал. «Можно не смывать!» «Щиплет», — пояснил я. Вскоре Митя ткнул мне в руку кружку с водой. Воды там было максимум половина, но мне хватило, чтобы вымыть остатки зелья из глаз, после чего я их открыл и обнаружил, что моя одежда местами прогорела, а сам я лежу в луже куда более обширной, чем казалось раньше. Одним бутыльком зелья столько не выльешь. «Что со мной было?» Голос вырывался с хрипами, как будто ему приходилось пробиваться через баррикады в горле. «Похоже, зря ты этот кристалл использовал! Ты немного загорелся!» — тявкнул Валерон. «Мы тебя обливали, но это не сильно помогло». Я поднял руку к голове и обнаружил проплешины и там. Ресницы вроде остались целыми, и то хорошо. А вот стригся я однозначно напрасно. Сейчас придется все сбривать, чтобы не выглядеть зараженным лишаем. Я с трудом приподнялся и сел, облокотившись о стену. В голове будто набат забил. «К целителю бы тебе!» — обеспокоенно тявкнул Валерон. «Не дойду», — покрутил я головой. «А если Митю с запиской отправить? Я проконтролирую». «Не напишу. Горит все». Я поднял руку. На кончике пальца вспыхнул огонек. «Записку я только выжечь могу, и то не факт, что получится что-то понятное». Руки дрожали, как у запойного пьяницы. «Ага, ты горячий, как печка, и кое-где дымишься», — поддержал меня Валерон как мог. «Пол под тобой местами обуглился, но не загорелся нигде. Мы с Митей бдим, тушим сразу. Может, на улицу? Там холоднее?» Предложение показалось дельным. Встать я смог только на четвереньки, да и на них двигался, пошатываясь, но до крыльца дополз. Там с трудом сел. Огонь внутри периодически то ослабевал, то увеличивался. Но улучшений не было. Временами я сваливался в полузабытье, отчаянно боясь, что не удержу огонь в себе и спалю собственное жилище. Митя и Валерон вокруг меня суетились, но помочь ничем не могли. Повезло, что в одно из просветлений ко мне заявился Прохоров. «Петр, че с тобой?» — заорал он с улицы. Валерон благоразумно испарился, а Митю я отправил открыть калитку. Он справился, хоть и не с первого раза. Засов был не из легких. «Петь, чё с тобой?» — повторил Прохоров, тронул меня за руку, тут же отдернул и затряс своей. «Целитель нужен», — прохрипел я еле слышно. «Второе сродство к огню принял с дуру». Прохоров сбросил рядом с крыльцом гору вещей, с которыми почему-то пришел, и рысью рванул на улицу. «Надеюсь, за целителем, а не от меня подальше». Отключился я после его ухода почти сразу. а включился от ощущения прохладного потока, смывающего жар с измученного тела. Приоткрыв глаза, я увидел перед собой целителя, одного из тех, кто был на ужине у Куликова. Я даже имя вспомнил. Тимофей Иванович. В этот раз лицо целителя казалось не столь благодушным, как на ужине. Сурово сведенные брови намекали, что мой случай не такой уж и простой. Увидев, что я открыл глаза, целитель сказал: «Прохоров мне сообщил, что вы использовали сродство к огню, хотя у вас одно уже было. Неужели это правда?» «Да бредил он!» — уверенно бросил Прохоров. «Я же вам так сразу и сказал, что бредит и чушь всякую несет. Где это видано, чтобы второе сродство нашлось? Я ни разу не слышал». «Мало ли чего вы не слышали, Григорий», — заметил целитель. «Такое случается, хоть и очень редко». «Так как, Петр Аркадьевич? Правда ли, что вы использовали кристалл со сродством к стихии, которая у вас уже была?» «Правда». Мой голос был тихим и хриплым, но теперь скорее из-за того, что ужасно хотелось пить. А еще я начал ощущать уличную прохладу. Ветер бодряще задувал в недавно прожженное вентиляционное отверстие моего облачения. «Тимофей Иванович, а не зайти ли нам в дом?» «Что, холодно стало?» — ехидно спросил он. «Эх, Петр Аркадьевич, дурья ваша голова! К чему такой риск? Нельзя использовать второе сродство, если хотя бы одно заклинание из его группы не достигло 50-го уровня. У вас достигло?» Я зачем-то решил глянуть на искру как самое высокоуровневое заклинание. Ее уровень у меня не изменился. Зато модифицированная удача хапнула сразу два и стала 9-го уровня. Похоже, я чуть не загнулся. Сродство к огню стало теперь усиленным, но проверять заклинание не тянуло. Огонь внутри только начал успокаиваться, и любое его использование может привести к срыву. «Нет», — честно ответил я. «И к чему было так рисковать?» «Чтобы кристалл не пропал, господин Бочаров», — сказал Прохоров. «Не видно ж, что там, пока не используешь. А там уж вариантов два. Либо слить, как мелкий, либо рискнуть. Я бы рискнул». «Ну-ну», — хмыкнул целитель. «Рискнул бы он. Смотрю, здесь клуб самоубийц намечается. Петр Аркадьевич только чудом не умер до моего прихода. Я его еле вытащил. И он чудом дом не сжег». «Меня Митя поливал». «Митя?» «Механический паук». По телу прошел озноб, и я клацнул зубами. «В дом его надо, а то простынет еще», — заявил Прохоров. Слово у него с делом не расходилось. Он поднял меня, как будто я ничего не весил, а поскольку я двигался с трудом, так он еще и дотащил до кровати. «Чай поставить? Для сугрева надо бы», — сказал он, и, не дожидаясь моего ответа, двинулся к чайнику. Мое «ставь» было совершенно формальным и служило скорее для сохранения лица, чем для разрешения. Целитель прошел за нами, встал надо мной и провел диагностику, пока Прохоров гремел чайником, заварником и жестянкой с чаем. «У меня малина в клете есть. Ее бы тоже добавить, Гриша». «Тимофей Иванович», — повернулся он к целителю, — «малину Петру можно?» «Нужно», — решил Бочаров. «Вроде бы успокоилась», — пробурчал он себе под нос. «Посижу еще с полчаса, погляжу на динамику, но, кажется, кризис преодолен». «И запомните, Петр Аркадьевич, вы только чудом не сгорели вместе с домом!» Он кивнул на грязную лужу, где вода смешалась с сажей. «Тоже Митя поливал?» «Митя», — подтвердил я, чувствуя себя теперь замерзшим. Жар, который уничтожал меня изнутри, сменился весьма неуютным холодом. Прохоров, который как раз подошел, понятливо кивнул и укрыл меня одеялом, из-под меня же и вытащенным. После чего потопал в клеть искать малину. Валерон сейчас, наверное, злится от невозможности проконтролировать. А может, и контролирует, только в бесплотном виде, кто его знает. «Какой полезный Митя!» — с интересом посмотрел на паука-целитель. «И сколько такой будет стоить под заказ?» Под кроватью раздалось воодушевленное шебуршение. И это точно был не Митя. Валерон решил не тратить пока энергию и поиграть в прятки традиционным способом. Целитель на шум внимания не обратил и смотрел на меня, ожидая ответа. А я задумался над ценой. С одной стороны, металл для меня ничего не стоит. А с другой, я своей жизнью рискую, его выбивая. И вообще свою работу обесценивать нельзя. Вон за одежду для зоны какие цены ломят. Или за зелья. А последние делаются вообще быстро. Если, конечно, есть сродство к алхимии. Тогда да, бросил щепотку нужных травок на пару литров, пробормотал нужные фразы, заправил магией и разлил по флаконам. «Зависит от комплектации, Тимофей Иванович», — наконец ответил я. «Минимальная — 150 рублей». «Минимальная — это?» «Как Митя, но без оружия на передних лапах». «А максимальная ограничивается оружием?» — насмешливо спросил целитель. «Нет, не ограничивается. Митя еще умеет плевать расплавленным металлом. На остальные улучшения у меня пока нехватка деталей. То есть они запланированы, но не проверены. Поэтому говорить о них не стоит». Было видно, что целителя заинтересовал механический помощник, который оказался заботливым и понятливым. О направляющей роли притаившегося Валерона знать Бочаров, разумеется, не мог. Но это и не страшно. Железный паук — существо самообучающееся. Не думаю, что целитель справится с этим делом хуже, чем Валерон. «Если я решусь заказать, то как долго вы будете делать, Петр Аркадьевич?» «Сроки точно сказать не могу, потому что на третьего паука у меня деталей нет, а как скоро выбьются, это непредсказуемо. Но я бы на вашем месте с заказом не торопился. У меня сейчас разводка алхимическим зельем, а должна быть проволокой из металломеханизмусов, иначе придется постоянно восстанавливать. Вот выбью кузнечное дело, и изделие будет вечным». «Кузнечное дело? Да вы оптимист, молодой человек», — рассмеялся Бочаров. «Вы знаете, с какой вероятностью падают большие кристаллы? А с какой вероятностью из них может выпасть кузнечное дело? Да вам всей жизни не хватит». «Проверим. Я каждый день хожу и пытаюсь выбить». «Он упорный, он выбьет», — уверенно поддержал меня Прохоров. «Совсем как я». Бочаров посмотрел на него, потом на меня, покрутил головой и заявил: «Петр Аркадьевич, категорически не рекомендую вам в ближайшую неделю ходить в зону и использовать заклинания стихии огня. Иначе последствия будут весьма плачевны. Останетесь без магии. Лучше вообще магию в ближайшую неделю не практиковать. Во избежание». Он поднял палец, акцентируя важность момента. Прохоров счел это намеком на чай и вручил ему одну из двух чашек, которые принес. Вторую протянул мне. Пить лежа я не стал. Со второй попытки сел, дрожащими руками ухватился за чашку и, наконец, смог утолить жажду. Кажется, одной чашки мне будет мало. Прохоров наполнил мою чашку еще раз. С каждым глотком мне становилось лучше и лучше. «Петр Аркадьевич», — серьезно сказал целитель, — «надеюсь, вы внемлите моему предупреждению, иначе останетесь без магии. Жизни вашей больше ничего не угрожает, а вот магия ваша под ударом. Малейшее перенапряжение, и вы с ней расстанетесь навсегда, вам это понятно?» «Понятно», — кивнул я, соглашаясь. «В зону не ходить, магию не использовать». «Коломейка же вернется», — всполошился Прохоров. «У нас занятия по артефакторике». «Сколько там вы используете магии, крохи?» — махнул рукой целитель. «Немного можно, но без напряжения. И не раньше, чем через 2 дня». «Коломейка раньше и не приедет», — пробурчал Прохоров, причем на его лице появилось сомнение в том, что Коломейка приедет в принципе. «Я оставлю вам зелье. Будете принимать 2 раза в день по глотку. Перед сном и после оного». «Благодарю вас, Тимофей Иванович, за спасение моей жизни. Сколько я вам должен за визит и зелье?» Я приготовился просить отсрочку платежа и весьма удивился, услышав: «Ничего не должны. Вы входите в список князя. Лица, в нем находящиеся, получают исцеление полностью за счет казны». «Но у меня не совсем страховой случай, Тимофей Иванович», — напомнил я. «Я влип по собственной глупости. Нет, чтобы подумать и почитать учебник». «Да уж, будьте любезны подумать в следующий раз», — насмешливо сказал целитель. «И не переживайте. В вашем возрасте глупость — тоже страховой случай. Пожалуй, я пойду. Но если что, я за вами сразу же прибегу», — сообщил Прохоров. Честно говоря, меня его сообщение скорее напрягло, чем обрадовало, поскольку из него следовало, что Прохоров собирается задержаться у меня надолго. «Я могу Митю отправить», — предложил я. «Тимофей Иванович его не боится». «Не боюсь», — подтвердил целитель. «И, пожалуй, не прочь завести такого питомца и себе. Я посмотрю, какие у вас будут еще улучшения. Плевки металлом мне не слишком нужны, а при моей работе могут быть опасны. Да и цена, признаться, высоковата. Это явно было намеком, но я не успел ничего сказать, как вмешался Прохоров. С чего вдруг цена высоковата, господин Бочаров? Механизм сложный, работа тонкая. Это вам Петр из уважения цену назвал. Так-то за такую штуковину никак меньше 200 брать нельзя. Это же не просто игрушка, а боевой товарищ и помощник, правда, Петя? Правда, согласился я. Я подумаю, Петр Аркадьевич. Все равно вы в ближайшее время в зону не пойдете, так что и выполнить заказ не сможете, решил целитель. Глаза у него заинтересованно поблескивали, а уж когда я отправил Митю его проводить и закрыть калитку, стало понятно, целитель хочет такое устройство себе. Собственно, если бы не Прохоров, мы бы условились на цену пониже. Для человека, спасшего мою жизнь и спасающего постоянно чужие, мне скидку сделать не жалко. Думаю, без посторонних мы быстро договоримся. Гриш, спасибо от всей души. Если бы ты не привел Бочарова, я бы умер. Ну так привел же, смущенно ответил он. Одному жить-то плохо. Вишь, даже некому за целителем сбегать в случае чего. Во, держи. Он протянул мне новую кружку с чаем и продолжил. Так что не переживай. Я у тебя поживу. Присмотрю, если что. Я аж поперхнулся от его последней фразы. Спасибо, Григорий, но не стоит идти на такое самопожертвование. Да какое пожертвование? Меня все равно со съемной комнаты выставили. Я к тебе че пришел-то? Хотел узнать, не пустишь ли ты меня пожить, а тут такая удача. Не назвал бы это удачей, заметил я. И нет, не пущу пожить. Сам посмотри, у меня места в доме вообще лишнего нет. Ты видишь здесь вторую кровать? Вот именно. Ее нет и ставить ее некуда. «Ты не переживай, у меня спальник с собой, я его на полу разверну и высплюсь», — жизнерадостно сказал Прохоров. Я почувствовал, что мне стало намного лучше. Настолько лучше, что появились силы и желание спорить. Правда, сил и желания выставить незваного гостя у меня пока не было. «Григорий, я сказал, нет. Я тебе очень признателен за помощь, но мой дом неприкосновенен». «Петь, ты пойми, у меня ситуевина вообще безвыходная», — жалобно сказал он. — И по твоей вине? С чего вдруг удивился я? — Ну так, ежели бы не ты, я бы сродство не получил к артефакторике-то. А если бы не получил сродство, меня бы из съемной комнаты хозяин не выставил. Заявил, падла, что артефактору не сдаст ни угла своего дома. Причем сразу, как я с зоны пришел, так и выставил с вещами-то. Я потыкался, да никто не сдает артефактором-то. — А как же Уваров с Никитиным? «У Уварова с артелью свое жилье, там они свои порядки устанавливают. Никитину с хозяином повезло, хоть деньгу с него дополнительную дерут, но из комнаты не выставляют. Но комната-то одно название, раза в 4 меньше твоей. Спальник бросить некуда». «У меня тоже некуда. Я против того, чтобы у меня кто-то жил. Так что прости, Григорий, но тебе придется уйти». «Так поздно уже. Куда я на ночь глядя-то пойду?» — заявил Прохоров. «Против так против, понял, принял. Завтра уйду сразу утром искать дальше». Он тяжело вздохнул. «Но сегодня ночевать мне на улице, если ты не сжалишься. Я ж по твоим делам бегал, времени сколько потратил. Никак не успею сегодня угол найти». Он скривил жалобную рожу, которая у него вышла так себе. И все же он действительно бегал по моим делам, отчего упустил возможность найти другое место для ночевки. Поэтому, скрипя сердце, я разрешил ему перекантоваться эту ночь у меня, но с условием, что завтра утром он уйдет. «Я и ужин могу сварганить», — щедро предложил он. «Варгань», — махнул я рукой, понимая, что сейчас он беспокоится больше о себе, чем обо мне. «Из всего, что найдешь в погребе». Глава 23. Ужин Прохоров честно приготовил и включал тот не только нажаренную картошку, но и нарезанные грузди. Последнее он от души заправил луком и чесноком и полил подсолнечным маслом, отметив его ароматность. Приготовил он две миски, но внезапно из-под кровати вылез Митя, держащий в манипуляторах красненькую валероновую миску. «Ему тоже надо?» – удивился Прохоров. «Он разве ест?» «Переработка пищи в магическую энергию», – сходу придумал я. «И гадит, поди!» «Безотходное производство», — пояснил я и самостоятельно положил порцию валерону, и картошки, и груздей. «Предупредил бы, я бы больше сделал», — сказал Прохоров, грустно осматривая оставшуюся часть. «Это сложно. Он не всегда выражает желание получить энергию альтернативным путем». Митя благодарно скрежетнул и полез с миской опять под кровать. «А чё он там жрет?» — спросил любознательный Прохоров. «Стесняется. Ест неаккуратно», — пояснил я. Из-под кровати раздалось чавканье, не слишком похожее на металлический ляск. Я постарался его заглушить, принявшись расспрашивать Прохорова, как прошел его последний поход в зону, параллельно гремя чайником и шумом передвигая табуретку. «Да сиди ты, сам поставлю», — рявкнул на меня Прохоров. «Видно же, что не восстановился. Двигаешься, как калека. А мне не тяжело». Чайник он у меня отобрал, заполнил водой и водрузил на плитку. Валерон, похоже, намек понял и не издавал ни звука. Через некоторое время Митя выбрался из-под кровати и протянул мне пустую посудину. «Добавки не будет», — сурово сказал я. «Хватит некоторым и моей энергии». «Какой твоей? Заполнять вздумал? Сдурел?» — сразу возмутился Прохоров. «Тебе чё целитель сказал? Беречься! Пусть лучше картошку жрет. Ее у тебя много. К сырой, кстати, он как?» «Отрицательно», — ответил я. «Ничего, зато жрет не больше нас», — оптимистично сказал Прохоров. «Хотя он же мельче намного. Тяжелый зато». Рассуждая о причинах повышенной обжористости Мити, сам Прохоров ел с хорошим аппетитом и не думал откладывать часть своей уменьшившейся порции в протянутую миску. Впрочем, как и я. От удара, нанесенного моей магией, я уже частично оправился, и организм требовал восстановить потраченные на кризис ресурсы. После ужина Прохоров воспылал желанием отмыть пол, на котором была размазана грязная сажа. Вообще, пол, наверное, скоблить придется, чтобы убрать места, превратившиеся в уголь. Так что я с чистой совестью делегировал Прохорову это грязное дело, а сам надел жилетку с подогревом и пошел в дальний конец участка. Как я и думал, Валерон появился там очень быстро. Не пожалел своей энергии на бесплотный вид. «Готовит Прохоров хорошо!» — воодушевленно тявкнул он. «Можно оставлять!» «Где я его оставлю? У нас нет места». «Курятник освободился!» — напомнил Валерон. «Там места полно! Можно даже две комнаты разгородить при желании! Митя все вымел, поэтому там почти не воняет!» «Вряд ли Прохоров согласится жить в курятнике и для тебя готовить». «Почему? Хорошее, большое, удобное помещение!» «Неотапливаемое и вонючее. Уже сейчас прохладно, а скоро в таком долго находиться будет вообще невозможно». «Можно что-то с отоплением придумать», — неуверенно сказал Валерон. «Соорудить что-нибудь на скорую руку». «Чтобы он мне сарай сжег, если вдруг согласится». «Не выдумывай, там все доски с алхимической обработкой. Их нужно жечь и жечь, пока не загорятся. Ты вон даже дом прилично обуглить не смог», — огрызнулся Валерон. «Тоже мне повелитель огня! Какую-то хижину не смог испепелить!» «Короче, я сказал нет. Прохоров не приблудная кошка, чтобы его оставлять», — жестко сказал я. «Конечно, не кошка, за кого ты меня принимаешь? Я бы никогда не предложил кошку оставить», — оскорбленно сказал Валерон. «Кошки готовить не умеют!» «У них другая задача — мышей ловить». «Мышами сыт не будешь, в отличие от пирогов!» «Вряд ли Прохоров умеет делать пироги». «Зато он, если что, всегда может сбегать за целителем!» «Если что, не пришлось бы бегать за целителем, если кто-то, не будем показывать на него пальцем, не предложил бы использовать кристалл со сродством». «Моя вина», — вздохнул Валерон. «Но кто знал о дурацком ограничении в 50 уровней? Ты просто недостаточно быстро их повышаешь!» Я дослушивать его не стал, завершил свои дела в самом маленьком строении на участке и вернулся в дом. Прохоров как раз заканчивал домывать пол, вытащив из-под кровати чемодан, в который я незадолго до этого сложил купленную одежду. Все же хорошо, что я почти загорелся в старом тряпье, а то было бы обидно остаться без вещей сразу после покупки. То, что было на мне при использовании кристалла, годилось только на половую тряпку. «Смотрю, ты кладезь талантов», — сказал я Прохорову, обнаружив, как тот ловко работает тряпкой. «А то ж», — гордо ответил он. «Я, если чего хочу, всегда добиваюсь. Вот эту доску менять придется. Прогорело сильно. Есть что на замену?» «В сарае пара досок осталось», — прикинул я. «Ключ где? Сейчас сделаю быстренько». Я выдал Прохорову ключ в тайной надежде, что одногруппнику придет в голову заночевать именно в сарае. Большое помещение, свежий воздух. Останки тварей вместе с куриным пометом выгребли. Чего еще для счастья нужно? Но Прохоров вернулся с двумя досками, потому что решил заменить еще одну, которая прогорела не так сильно, но все же выглядела недостаточно хорошо. Инструменты, гвозди из сарая он тоже прихватил и вскоре занялся выдиранием одних досок и установкой на их место других. Помочь я ему не мог, потому что продолжал чувствовать слабость. А быть наблюдателем не захотел. Решил заняться блоком для Мити. Ставить оба буду одновременно, поэтому без разницы, который делать первым. Блок для прыжков оказался попроще, им и занялся, не переживая за Прохорова. За ним наблюдали и без меня. Как Митя, так и Валерон. И если первый отвлекался на меня время от времени, подбегая и пытаясь рассмотреть, что же я делаю, то внимание второго было целиком посвящено ремонту пола. Прохоровское постукивание и шебуршание за спиной не мешало, скорее настраивало на рабочий лад. Так что я даже словил вдохновение, когда делал разводку алхимическим зельем с толчеными кристаллами. Рисунок получился ровный, четкий и в точности по схеме. Я отодвинул деталь в сторону и потянулся, чтобы сбросить напряжение. Незамеченным это не осталось. «Как думаешь, куда Коломейка девает артефакты, сданные учениками?» Я повернулся. Прохоров уже не только закончил ремонт пола, но и раскатал спальник, явно собираясь на боковую, но сначала хотел традиционно потрындеть на беспокоящие его темы. «Думаю, продает. Может, какие подшаманивает до приличного вида, но продает все однозначно. В случае светильников же, уверен, кристаллы выковыривает и сдает отдельно, потому что никто вменяемый такую поделку за 1500 не купит. А вот кристалл за 1500 уйдет за милую душу». «Тоже так считаю», — мрачно согласился Прохоров. «Дерет сволочина с нас за обучение деньги, и так, и этак. Еще и затягивает нарочно, чтоб побольше слупить». «Второй не лучше». «Ты про артефактора?» «Ага, наслышан. Тот еще жаднее», — Прохоров вздохнул. «Здесь, а пока доучишься, без последних штанов останешься». «Что, не покупают твои артефакты?» — правильно понял я его страдания. «Ага. Говорят, слишком уровень низкий. Но я ж цену не ломлю, почти даром отдаю, по цене материала». «В смысле, щепку по цене полена?» — решил я пошутить. «Ну так должен же я хоть немного заработать», — не понял он моей шутки. Похоже, правда пытался впарить щепку по цене даже не полена, а вязанки дров. «Ты вон на механике скоро поднимешься, а мне что делать? Зима скоро. Моя артель уходит, и, кажись, насовсем». Он протяжно вздохнул. «Может, имеет смысл поучиться где-то в нормальном заведении?» «Да я узнавал, не выйдет. Там аттестат нужен, и плата 1000 за год». «С расходниками, наверное», — предположил я, потрясенной стоимостью. «Не без этого, конечно», — согласился Прохоров. «Но часть все равно покупать придется, такие вот дела». «Ничего, я и без них обойдусь. Мне главное из Коломейки бумагу выбить, а дальше я сам уж развернусь». «Могу и тебе помочь. Товарищество Прохоров и Воронов, как тебе?» «Щедрое предложение». «Думаешь, не сдюжу? Я упорный. Ежели птица удачи в руки попала, постараюсь как можно дольше удержать или хотя бы перьев надергать. В хозяйстве пригодятся. Я рукастый, все пристрою». Как я заметил, Прохоров себя хвалить любил. Это раздражало, хотя, возможно, он и говорил правду. Пол отремонтировал на раз-два. Быстро и аккуратно. Отмыл тоже все без нареканий. «Доски ты заменил, я и не заметил. Спасибо, хорошо получилось». «Дык это ж просто! Я не только это умею», — гордо сказал Прохоров. «А еще пирожки печи крестиком вышивать не удержался я». «Крестика мне! Это пусть бабы развлекаются! Негоже у них хлеб отбирать-то!» «А пироги, значит, умеешь печь?» — удивился я. «Не пробовал пока. А что там сложного? Лепи да в печь отправляй. Это тебе не подкову выковать». Последнее меня однозначно заинтересовало. «А ты и подковы ковать умеешь?» «А чё не уметь-то? Папаша у меня кузнецом. Со сродством», — вздохнул Прохоров. «А я вот его так и не получил, хоть в кузне с раннего детства». «К артефакторике же получил», — удивился я. «Наверное, в кузне мало времени проводил». «Да куда уж больше-то?» — буркнул Прохоров. «Меня папаша сам выставил. Мол, не дано, не надо и лезть. Иди, говорит, поищи себя в чем другом. Так-то». «Ну, я и решил, что ну его это кузнечное дело. Не мое это. Мое вон целительство или артефакторика. Он замолчал, явно не настроенный на дальнейшую беседу, но я все-таки спросил, а показать приемы ковки сможешь? Чего ж не смочь, смогу. Он опять замолчал, и я решил больше не расспрашивать. Перед сном я включил ненадолго нагревательный артефакт, чтобы уж совсем в холоде не засыпать. Морозило меня после сегодняшнего. Когда я отопление выключил, Прохоров уже похрапывал. Негромко, но основательно. На мой сон это не повлияло. Уснул я сразу, как только голова коснулась подушки, потому что организму требовался отдых. Проснулся я от прохоровского: «Петь, я на рынок, меня не теряй! Калитку подопру, чтобы тебе не вставать-то!» Я угукнул и продолжил спать дальше, хотя Митя загремел, провожая нашего гостя до двери. Вылезать из-под теплого одеяла категорически не хотелось. Вечерний прогрев был небольшим, и температура уже опустилась до некомфортной. «Уф, наконец-то ушел!» — фыркнул Валерон, устраиваясь рядом со мной на подушке. «Хоть нормально посплю, а то в чемодане неудобно!» «Он большой!» — сонно ответил я и отключился, не услышав, что там сказал Валерон. Когда я проснулся второй раз, Валерона на кровати не было, зато Прохоров чем-то грохотал в кухонном закутке. Никакого личного пространства. Из кухонного закутка стали доноситься аппетитные запахи, и я решил встать. «О, Петь, проснулся!» — обрадовался Прохоров. «Тебе Бочаров книгу передал! Говорит, не хочу, чтобы вьюнош опять во что-то вляпался!» «Что за книга?» — заинтересовался я. «По кристаллам! Я на стол положил. Бочаров сказал вернуть ему через неделю». Теперь я окончательно проснулся и пошел смотреть, что же мне передал целитель. Тонкая книга, даже скорее брошюрка, оказалась посвященной тонкостям использования кристаллов для обучения. Сведения, собранные в ней, должны были помочь избежать тех проблем, с которыми я столкнулся после приема второго сродства. Кстати, вторым сродством дело не ограничивалось. Можно было взять и третье, но при условии, что одно из заклинаний достигло уже сотого уровня. И дальше так же. По 50 уровней на сродство. Указывался и возрастающий риск не просто потери магии, но и уничтожения собственного тела стихией в случае, если не удастся ее подчинить. Составители указали, что процесс становится болезненнее с каждым разом, поэтому у меня появилась твердая уверенность, что еще одно сродство, если попадется, использовать не буду. Не стоит делать за наемных убийц их работу. Пусть сами постараются хоть немного. Им за это деньги платят, в отличие от меня. В остальном ничего нового из этой брошюрки я не вынес. Там были все те же предупреждения о недопустимости использования мелких кристаллов чаще, чем раз в 3-4 дня, а крупных чаще, чем раз в месяц. Разумеется, если они несли новый навык или сродство. В противном случае кристаллов можно было использовать сколько угодно, поднимая ими навык до нужного уровня. Подумать только, сколько ценных навыков, схем и рецептов при этом утрачивается. «Еда почти готова», — намекнул Прохоров. «Потом дочитаешь». Сделал он кашу с мясом на троих. Митя с миской в лапах вопроса не вызвал, получил в миску сразу полную порцию и упилил опять под кровать. Каша оказалась на редкость вкусной. Думаю, наслаждение Валерона было сильно подпорчено тем фактом, что приходится скрываться и есть украдкой. «Ты как после вчерашнего-то?» — спохватился Прохоров, когда мы уже практически все доели. «Почти нормально, так что в присмотре не нуждаюсь. Можешь начинать искать жилье». Прохоров сразу скис. «Нормально же все было», — пробурчал он. «Я же вообще, считай, большую часть недели в зоне буду. Ты меня и видеть-то не будешь». «Почему не буду?» «Буду. На занятиях у Коломейка, но только там». «Гриша, ищи жилье. Я серьезно говорю. Сам видишь, селить тебя некуда. Помещение маленькое, неустроенное». «У тебя еще отопительный артефакт», — дурной заявил он. «Намаешься с ним зимой. Печка-то понадежнее будет». «Ищи жилье с печкой. Здесь ее нет». «Найдешь его на пару месяцев, как же», — вздохнул он. «В княжеской конторе только купить предлагают, и все». «Ну так покупай». «Петь, у меня мозги в зоне не выбили-то. Снять дом на 2 месяца — самое больше 30 рублев. А купить меньше, чем за 200, не выйдет. И оно мне надо, это ж сплошной убыток. Весной зона попрет и накроет Дугарск полностью вместе с купленным домом. Давай я тебе лучше заплачу. Скажем, те же 10 рублев за месяц, а? И те выгоды, и мне. Нет. Ищи отдельное жилье, Гриша. Вот сразу после завтрака иди и ищи. А к обеду, чтобы переехал. Ты подумай.